Рядом чудотворный крест с иконами, чтоб играли там колокола. Струйкой тонкою, чтобы от него портной судья не отгородил меня решеткою. Нарисуй оливящий закат, розу за колючей ржавой проволокой. Строчку, мама, я не виноват. Наколи и пусть стереть попробуют. Лодку с парусами, ветром полными. Уплыву в оки, и вот вам чтобы навсегда меня запомнили. И легло на душу, как покой, встретить мать. Одно мое желание. Крест кали, чтоб я забрал с собой.